Глава 12. Чаепитие с драконом. Владик замер, не веря своим глазам. Огромный зеленый дракон протягивал ему свою когтистую лапу. Просто так, словно они были старыми приятелями. Мальчик недоверчиво моргнул, но не успел он протянуть руку в ответ, как из-за могучей спины дракона выглянула еще одна мордочка, на этот раз совсем крошечная. Это была маленькая ящерка, совсем не похожая на тех грозных воинов, что служили князю. Она была милой и какой-то домашней, кругленькая, пузатенькая, с большими и очень добрыми голубыми глазами. Ее мелкая чешуя отливала нежным салатовым цветом, а на голове был повязан белый платочек, точь-в-точь, как у дракона, только этот был перепачкан не только в муке, но и в чем-то липком и фиолетовом, очень похожем на варенье. «Фырк, ну что ты опять натворил?» — спросила она сукаризной, уперев лапки в бока. Голосок у нее был тоненький, но строгий. «Я же просила тебя не шуметь. У меня тесто вот-вот упадет, а ты опять гостей распугиваешь». В ее голосе совсем не было злости, только легкое беспокойство и еле заметные смешинки. Она ловко обогнула огромного дракона, который от ее слов как-то сразу смутился и съежился, и подошла прямо к детям. «Здравствуйте!» — виновато улыбнулась она. «Вы уж его простите, пожалуйста. Он у нас совсем не злой, просто очень вспыльчивый и одинокий. К нам так давно никто в гости не заглядывал». Дракон, которого, как выяснилось, звали Фырк, совсем сдулся. Он стоял, понуро опустив свою громадную голову, и виновато ковырял когтем дырку в деревянном крыльце. Вылитый нашкодивший школьник, которого отчитывают перед всем классом за разбитое окно. «Я нечаянно, чешуйка!» — пробурчал он басом, не поднимая глаз. «Они первые начали! То есть вот он с этой своей железкой блестящей!» «Ничего не желаю слушать!» — строго, но все так же беззлобно отрезала ящерка. «Гостей нужно сначала в дом пригласить, чаем с булочками угостить, а уже потом разбираться, кто с какой железкой пришел. А ну-ка, марш все в дом! Быстро! А то в варенье совсем остынет, а чайник уже закипел!» Чешуйка, а это была именно она, решительно взяла опешившую Маргошу за руку, будто они были знакомы 100 лет, и повела ее в домик. Владик, которому Фырк все-таки неловко помог подняться и отряхнуть штаны от пыли, неловко потоптался на месте. Он все еще не мог поверить в происходящее. Потом, подхватив свой бесполезный теперь меч, мальчик поплелся за сестрой. Тимоха, который все это время сидел на руках у Маргоши и молча, с видом важного эксперта наблюдал за развернувшейся сценой, только хмыкнул себе под нос. «Ну вот, совсем другое дело. Культурная программа, это я одобряю. Давно пора». Внутри домик оказался таким же маленьким и уютным, как и снаружи. Даже еще уютнее. Посреди единственной комнаты стоял большой, грубо сколоченный деревянный стол. А в углу, в настоящей каменной печке, весело потрескивали дрова, наполняя комнату теплом. В воздухе витал просто волшебный аромат. Пахло сушеными лесными травами, сладким медом и свежеиспеченным хлебом. На столе уже стояли 3 глиняные кружки и большая тарелка с каким-то необычными, но очень аппетитными на вид булочками, посыпанными маком. «Садитесь, садитесь, не стесняйтесь», — пропела чешуйка, усаживая Маргошу на широкую деревянную лавку. «Я сейчас чайник принесу. У нас чай особенный, из лесных ягод и листьев мяты. Очень полезный и вкусный». Фырк, все еще чувствуя себя виноватым, молча принес еще 2 кружки для Владика и Тимохи, а потом грузно опустился во главе стола, стараясь занимать как можно меньше места. Получалось у него это, честно говоря, не очень хорошо. За чаем, который и правда казался невероятно вкусным, сладким и ароматным, разговор как-то сам с собой наладился. Владик и Маргоша все еще не до конца верят, что сидят за одним столом с настоящим драконом и пьют чай. Рассказали свою историю. Рассказали, как оказались в этом мире, как их встретил князь Чешуй и как он обманом отправил их сражаться с ужасным чудовищем. Фырк слушал их очень внимательно. И чем дольше он слушал, тем мрачнее становилось его чешуйчатое лицо. «Князь Чешуй!» — прорычал он так, что кружки на столе подпрыгнули. «Я так и знал, что это его грязные проделки! Он никогда не отличался честностью и благородством!» «А вы что, его знаете?» — с любопытством спросила Маргоша, откусывая кусочек теплой воздушной булочки. «Еще бы не знать!» — тяжело вздохнул дракон, и из его ноздрей вырвалось маленькое облачко серого пара. «Я ведь вырос в их городе, в Белокаменске!» И он рассказал им свою печальную историю. Оказалось, что он не всегда был таким одиноким и сердитым отшельником. Когда-то, очень давно, когда он был совсем крошечным дракончиком, его еще в яйце нашли на берегу реки и принесли в город ящеров. Он вылупился и вырос среди них, но он с самого начала был чужим. Другие дети-ящерки постоянно дразнили его, потому что он был не такой, как все. Слишком большой, неуклюжий, да еще и с дурацкими, по их мнению, крыльями. Никто не хотел с ним дружить. Никто, кроме Чешуйки. Она была его единственной подругой с самого детства и всегда его защищала от нападок. «А потом я вырос», — продолжал Фырк, и голос его стал совсем грустным. «И влюбился. В самую красивую ящерку во всем королевстве. В княжну Искру». «В Искру?» — хором воскликнули Владик и Маргоша, переглянувшись. «Да», — кивнул дракон и густо покраснел. Его зеленая чешуя на щеках стала почти бордовой. «Она была такая, такая красивая, словно утреннее солнышко. Я носил ей самые красивые цветы из горных лугов, пел под ее окном песни, ну, как умел, конечно. А она только смеялась надо мной и бросала из окна огрызки». Однажды про эту его безответную любовь узнал отец Искры, тот самый князь Чешуй. Он пришел в неописуемую ярость. Как это так? Какой-то чужак, неуклюжий дракон, посмел даже смотреть в сторону его дочери. Он приказал страже схватить Фырка и немедленно выгнать его из города. Ему запретили когда-либо возвращаться под страхом смертной казни. «И вот тогда...» Фырк посмотрел на чешуйку с такой бесконечной теплотой, что у Маргоши даже сердце защемило от нежности. «А что тогда?» — не выдержала она. «А тогда чешуйка пришла ко мне», — просто ответил дракон, будто в этом не было ничего удивительного. «Я сидел на пороге своего дома, а она пришла, собрала свои немногочисленные вещи в узелок и сказала: куда ты, туда и я. Не брошу же я своего лучшего друга одного в беде. Вот так мы и ушли вместе. Долго бродили по лесу, пока не нашли этот заброшенный домик. С тех пор тут и живем». Он говорил об этом так просто, будто это было само собой разумеющееся, будто каждый друг на свете готов вот так просто бросить свой дом, свою семью и уйти в изгнание вместе с тобой. Он смотрел на чешуйку, как на сестру, как на самого верного товарища на свете, и совершенно не замечал, как она смотрит на него. А она смотрела на него совсем не как на друга. Она смотрела на него с такой любовью и нежностью, что это было видно даже слепому. «Так, а Искру ты зачем вчера украл?» — вдруг спросил Владик, который до этого молча все обдумывал. «Да не крал я ее!» — возмутился Фырк, отчего стол снова затрясся. «Я просто хотел с ней поговорить. В последний раз. Спросить, почему она так жестоко со мной поступила. А она как закричит! Ну, я и растерялся. Схватил ее, чтобы успокоить. А тут еще ты со своей этой штукой блестящей». Теперь все окончательно встало на свои места. Фырк был не злодеем и не монстром. Он был просто очень одиноким и глубоко несчастным драконом, которого все обижали и не понимали. А князь Чешуй оказался не просто хитрым правителем, а еще и очень злым, жестоким и несправедливым ящером. «Значит, князь вас обманул», — тихо сказала Чешуйка, ставя на стол горшочек с тем самым фиолетовым вареньем. «Он и не собирался вам помогать. Он просто хотел избавиться от фырка вашими руками». Дети молчали. Им стало ужасно стыдно за то, что они чуть не поверили этому коварному обманщику. И еще им стало очень-очень жалко Фырка и его верную, самоотверженную подругу Чешуйку.